Все тихо кругом. Нева точно спала. Изредка, будто в просонках, она плеснет легонькой волной в берег и замолчит. А там, откуда не возьмется поздний ветерок, пронесется над сонными водами, но не сможет разбудить их, а только зарябит поверхность и повеет прохладой на Наденьку и Александра или принесет им звук дальней песни. И снова все смолкнет. И опять Нева неподвижна, как спящий человек, который при легком шуме откроет на минуту глаза и тотчас снова закроет. И сон пуще сомкнет его отяжелевшие веки. Потом со стороны моста послышится как будто отдаленный гром, а вслед за тем лай сторожевой собаки с ближайшей тони, и опять все тихо. Деревья образовали темный свод и чуть-чуть, без шума, качали ветвями. На дачах по берегам мелькали огоньки. Что особенного тогда носится в этом теплом воздухе? Какая тайна пробегает по цветам, деревьям, по траве и веет неизъяснимой негой на душу? Зачем в ней тогда рождаются иные мысли, иные чувства, нежели в шуме среди людей? А какая обстановка для любви в этом сне природы, в этом сумраке, в безмолвных деревьях, благоухающих цветах и уединении? Как могущественно все настраивало ум к мечтам, сердце к тем редким ощущениям, которые во всегдашней правильной и строгой жизни кажутся такими бесполезными, неуместными и смешными отступлениями. Да, бесполезными. А между тем в те минуты душа только и постигает смутно возможность счастья, которого так усердно ищут в другое время и не находят. Александр и Наденька подошли к реке и оперлись на решетку. Наденька долго в раздумье смотрела на Неву, на даль. Александр — на Наденьку. Души их были переполнены счастьем. Сердца сладко и вместе как-то болезненно ныли. Но язык безмолвствовал. Вот Александр тихо коснулся ее талии. Она тихо отвела локтем его руку. Он дотронулся опять, она отвела слабее, не спуская глаз с Невы. В третий раз не отвела. Он взял ее за руку, она не отняла и руки. Он пожал руку, рука отвечала на пожатие. Так стояли они молча. А что чувствовали? «Наденька», — сказал он тихо. Она молчала. Александр с замирающим сердцем наклонился к ней. Она почувствовала горячее дыхание на щеке, вздрогнула, обернулась и не отступила в благородном негодовании, не вскрикнула. Она не в силах была притвориться и отступить. Обаяние любви заставило молчать рассудок, и когда Александр прильнул губами к ее губам, она отвечала на поцелуй, хотя слабо, чуть внятно. «Неприлично», — скажут строгие маменьки. «Одна в саду, без матери, целуется с молодым человеком». Что делать? Неприлично, но она отвечала на поцелуй. «О, как человек может быть счастлив!» — сказал про себя Александр и опять наклонился к ее губам и пробыл так несколько секунд. Она стояла бледная, неподвижная, на ресницах блистали слезы, грудь дышала сильно и прерывисто. «Как сон!» — шептал Александр. Вдруг Наденька встрепенулась, минута забвения прошла. «Что это такое? Вы забылись?» — вдруг сказала она и бросилась от него на несколько шагов. «Я маменьке скажу!» Александр упал с облаков. «Надежда Александровна, не разрушайте моего блаженства упреком», — начал он. «Не будьте похожи на...» Она посмотрела на него и вдруг громко, весело засмеялась. Опять подошла к нему, опять встала у решетки и доверчиво оперлась рукой и головой ему на плечо. «Так вы меня очень любите?» — спросила она, отирая слезу, выкатившуюся на щеку. Александр сделал невыразимое движение плечами. На лице его было преглупое выражение, сказал бы Петр Иванович, что может быть и правда, но зато сколько счастья в этом глупом выражении.